Глава 19. Яна прижималась щекой к груди Марка и слушала ровный стук его сердца. В его объятиях было так спокойно и безопасно, к ней вернулось давно забытое ощущение счастья. Казалось, что мира за пределами ее номера больше не существует. Нет никаких маньяков, никаких колдунов, призраков, заблудших душ. «Знаешь, тебе лучше открыть дверь, пока Кулешов опять на уши весь отель не поставил». «Прости». Яна торопливо отстранилась от Марка и шагнула к двери, за которой на самом деле оказался Кулешов. «Я думал, ты за маньяком охотишься», — недовольно сказал Марк. «Пока ты со своей кралей милуешься, я ей поесть принес», — буркнул Кулешов, протягивая Яне пакет с контейнерами из ресторана. «Уже обед скоро, а она со вчерашнего вечера ничего не ела». «Спасибо, Александр Филиппович». Яна с благодарностью приняла у него пакет, из которого доносились соблазнительные ароматы. «Мне нравится, когда вы не подозреваете меня в причастности к убийству». «А уж мне как это нравится, словами не передать», — расплылся в довольной улыбке Кулешов. Краем глаза Яна заметила, как Марк нахмурился. «Вы собирались заняться расследованием, товарищ майор», — напомнил ему Марк. «Да, дела не ждут», — все так же с улыбкой глядя на Яну сказал Кулешов. «Отдыхайте. Я загляну к вам, как будут новости». «Я тоже пойду». Марк подошел к Яне и неожиданно наклонился и поцеловал ее в лоб. «Отдыхай». Кулешов усмехнулся, и вместе с Марком они скрылись за дверью. Яна быстро расправилась с принесенной ей едой и с наслаждением вытянулась на своей огромной кровати. По-хорошему, нужно было последовать примеру Лики и лечь спать, но сна не было ни в одном глазу. Для приличия Яна полежала немного с закрытыми глазами в надежде, что сон все же одолеет ее, но напрасно. Поэтому полчаса спустя она уже набирала номер Маргариты. Раз уж они столкнулись с магическим ритуалом, то кто, кроме настоящей ведьмы, поможет им с этим разобраться? Маргарита ответила мгновенно, как будто чувствовала, что Яна вот-вот позвонит. «Яна, что-то случилось?» «Случилось», — честно ответила она. «Маргарита, в гостинице, где мы остановились, произошла трагедия. Убили молодую девушку, и у меня есть подозрение, что это убийство было ритуальным». Яна подробно рассказала Маргарите все, что знала о преступлении, легенде и ритуале с ней связанном. Ведьма слушала внимательно, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов. «Яна, ваша способность натыкаться на сверхъестественное поистине поражает», — сказала Маргарита, когда девушка закончила рассказ. «И полагаю, вы правы в том, что ритуал, совершенный на древнем капище, не имеет ничего общего с приворотом, описанным в книге. Пентаграмма, начерченная на лбу девушки, указывает, что это был вызов». «Но как узнать, кого вызывали? И самое главное, как узнать, кому это понадобилось?» «Могу лишь с уверенностью сказать, что ритуал проводил новичок. Он, конечно, подготовился, изучил информацию, но ему не хватило сил, и дух не откликнулся на призыв». «Но как вы это поняли?» «Все просто. Вы обнаружили тело. Если бы дух явился, девушка была бы среди вас». «Как это возможно? Он же вырезал ей сердце». «Яна, вы снова мыслите земными категориями, забывая, что имеете дело с магией. Ваш убийца использовал девушку как оболочку для бестелесной сущности, которую намеревался призвать в наш мир. Дух должен был занять это тело, чтобы снова оказаться на земле. Помните, что душа — это энергия, и она не может самостоятельно сотворить материю. Ей нужен готовый сосуд. Получается, сердце стало жертвоприношением для активации силы сакрального места, а пентаграмма на лбу девушки была ловушкой, в которую должен был угодить призываемый дух? Все верно. И он не случайно выбрал именно невесту. Он принес в жертву любящее сердце, которое в этот день билось от счастья особенно сильно. Ваш колдун решил, что дух оценит такой дар. Ведь это именно то, что его привлекает. Любовь. Постойте, вы же не думаете, что он хотел вызвать... Радмиру, да. Я в этом уверена. Но это же просто легенда. Нужно быть законченным психом, чтобы ради нее убить человека. Легенда всегда имеет под собой реальную историю. Но в данном случае склонна с вами согласиться. Парень точно псих, раз поверил, что у него хватит сил привязать такого сильного и древнего духа. Насколько я понимаю, капище простояло заброшенным десятки лет. Но до этого плач-камень напитывался энергией тех, кто жаждал любви. А нет ничего мощнее желания человека обрести счастье. Маргарита, спасибо огромное. Мне кажется, я знаю, как нам найти убийцу. Яна, будьте осторожны. Ваш колдун хоть и неуч, но, совершив убийство на священном месте и обагрив его кровью невинной жертвы, активировал древнюю силу камня. Поэтому будьте внимательны. Помните, что его ни в коем случае нельзя касаться. Не думаю, что Радмира разозлится на меня за то, что я пытаюсь помочь найти человека, разрушившего счастье влюбленных. Яна, именно вам ни в коем случае нельзя дотрагиваться до камня. Просто поверьте мне на слово. Договорились? Хорошо. Вот и прекрасно. В голосе Маргариты явно чувствовалось облегчение. Маргарита, есть еще один вопрос. Слушаю. Вы что-нибудь знаете о видящих? Видящих? Удивилась женщина. Откуда вы о них узнали? Да так, наткнулась, пока искала информацию про плач-камень. Туманно ответила Яна, решив не посвящать Маргариту в историю о том, как они с Ликой оказались в деревне у старухи Рады. «Я знаю только, что это крайне редкий дар. Но если вас заинтересовала эта тема, поищу для вас информацию. А пока отдыхайте и не делайте глупостей. Как только появится возможность, сразу уезжайте из этого места. Конечно. Еще раз спасибо за помощь. Маргарита коротко простилась и повесила трубку. Яна посмотрела на часы, прикидывая, где сейчас может быть Кулешов. У нее созрел план, и ей срочно нужно было им поделиться. Видящая. Слова висели в воздухе еще долго, после того, как Маргарита повесила трубку. В ее мире видящие были редкостью. Она сама была сильной ведьмой, но ее способности не выходили за рамки ощущений, предчувствий. Она никогда не видела того, что открывалось видящим. Иронично, что именно Яна, человек, который ищет рациональное объяснение необъяснимому, оказалась наделена этим даром. Интересно, что послужило триггером к его проявлению? Или, правильнее сказать, то? От этой мысли настроение испортилось еще сильнее. Привычным движением она подвинула к себе колоду и вытащила наугад три карты. Снова ничего. Будущее ускользало от нее, а старая верная колода отказывалась дать подсказку. Если даже карты не видят выхода из сложившейся ситуации, они выручали Маргариту множество раз, подсказывали, направляли, предостерегали. Она привыкла полагаться на карты в любых жизненных ситуациях, но вот они впервые ее подвели именно в тот момент, когда она больше всего нуждается в подсказке. Уже несколько месяцев она живет в полнейшем хаосе, не представляя, как из всего этого выпутаться. А все началось в тот день, когда Яна Соколова постучала в дверь ее магазина. Хотя нет, началось все гораздо раньше, но тогда Маргарита не предполагала, что ее действия будут иметь такие последствия. А Яна Соколова стала всего лишь недостающим звеном в цепи, на первый взгляд, не связанных друг с другом событий. Но она появилась, и все встало на свои места. Звенья соединились в цепь, которая теперь железной змеей сковала Маргариту. Всего этого не случилось бы, скажи она 2 года назад одно короткое «нет». Но она этого не сделала, хотя карты ее предупреждали. Самонадеянно решила, что знает лучше. Вот и поплатилась. Даже спустя 2 года она помнила тот день буквально по минутам. Звонок и неразборчивые рыдания в прижатом к уху телефоне. Зареванная девчонка на пороге ее дома. Мольбы и уговоры. Вздох и молчаливое согласие. Шуршание купюр. Потрескивание свечей. Тихий шепот. Знакомый ритуал, который она могла провести даже без предварительной подготовки. Снова слезы, но на этот раз от радости. Посетительница наконец получила желаемое. Скрип двери, щелчок поворачиваемого ключа. Тишина. Она могла сделать приворот даже с завязанными глазами. «Дайте ей фото, пару необходимых для ритуала предметов, и все будет готово. Гарантия 100%. Так вышло и в тот раз. Но кто же мог подумать, что этой дурочке захочется большего? Маргарита вздохнула и потерла виски. Яна не должна умереть, потому что теперь от этого зависит и жизнь самой Маргариты. Она снова взяла колоду. Прикрыла глаза, сосредоточившись. Достала карту. Смерть. Черт.